Му. Черныш даже не обратил внимания на ведро, а прокинул его на землю и поспешил к Чэн Сюню. «Почему такая твердая?» Чэн Сюнь вытаращил глаза, его брови были полностью покрашены известью. «Черныш, горный топор затупился. Му». Черныш не мог в это поверить. Точно такие же скалы в горном хребте спокойных облаков были с легкостью расколоты Чэн Сюнем. Но здесь он уже так долго пытается их прорубить, что даже его топор затупился. «Эх, ладно, я его заточу, мы же кузнецы». Чэн Сюнь вздохнул и с сожалением посмотрел на свой горный топор. Это была его крайне удачная работа как кузнеца. «Может быть, скалы в этом горном хребте более твердые? Му, иди, Черныш, не беспокойся обо мне». Чэн Сюнь сел на землю, нашел камень и начал точить топор. Черныш кивнул и снова побежал за водой. Через два дня Чэн Сюнь, наконец, вырубил пещеру, сложил туда все их пожитки и пошел валить лес и делать различную утварь. Чэн Сюнь мог своим руками сделать практически все: деревянный стол, деревянный стул, он мог что угодно сделать в два счета. «Черныш, давай расставим вещи как надо, теперь это будет наш с тобой дом». Чэн Сюнь тихонько улыбнулся, достал их деревянные статуэтки и другие вещи, и начал раскладывать и расставлять все по местам. Му, Черныш тоже суетился вокруг, волоча свои вещи. Техника удаления пыли. Чэн Сюнь произнес заклинание, поднялся порыв свежего ветерка, и все его тело словно обновилось, залоснилось и засияло. Ха-ха, му, Черныш вздрогнул, да он даже стал чище, чем после приема ванны. Черныш, не стоит недооценивать эти простенькие заклинания. Чэн Сюнь был поражен, он заметил, что каждое подобное маленькое заклинание экономит для них кучу времени, даже те пилюли голодания и т.д. Му, рот Черныша растянулся в улыбке, он сел, скрестив копыта, чтобы практиковать искусство водяного духа. Сегодняшняя ночь была ясной, небо было усыпано звездами. Чэн Сюнь тихо вышел из пещеры и в одиночестве смотрел на звездное небо. Мир бессмертных культиваторов, что это за мир? Чэн Сюнь легонько улыбнулся, его глаза затуманились. Тогда, на лодке, он слушал, как хвастался Цзикунь. Последний сказал, что видел это в древних книгах, и сказал, что в далеких краях существует настоящая цивилизация бессмертных, а они были лишь отсталыми деревенщинами, совсем как первобытные люди. Чэн Сюнь презрительно фыркнул, да кто в это поверит, разве они сейчас занимаются не самым настоящим совершенствованием, цивилизация бессмертных. Чэн Сюнь тихо пробормотал, прислонился к внешней стене пещеры и постепенно заснул. «Я с Чернышом непременно отправлюсь». На следующий день, когда рассвело и палящее солнце взошло на небо, Чэн Сюнь избавился от всех отвлекающих мыслей и, взяв с собой Черныша, продолжил дальше хлопотать. «Черныш, пойдем на охоту». Му. С топором на плече Чэн Сюнь отправился вместе с Чернышом в горы. В горном хребте много диких животных, и секте будет все равно. Время потихоньку текло, словно тоненькая струйка горного ручейка, ускользая вдаль. Полгода пролетели в мгновение ока. Лекарственный сад был наполнен духовными растениями, наводняя пространство своим ароматом, и росли они прекрасно. Чэн Сюнь и Черныш сидели, скрестив ноги, посреди всего этого цветущего изобилия. Волны воды, одна за другой кругами расходились от них, и словно живые превращались в шары воды, доверху наполненные духовной и магической силой. Бу, бу. Один за другим водяные шары взорвались в воздухе. Чэн Сюнь и Черныш медленно открыли глаза. Второй уровень искусства водяного духа успешно достигнут. Это вроде было и нетрудно. Чэн Сюнь слегка нахмурился, хотя, будем честны, он лишь имитировал отсутствие понтов. Даже Черныш достиг второго уровня. Му, му. Черныш сверлил его гневным взглядом, что значит даже. Может, сквозь уровни совершенствования он и прорывался чуть медленнее, но заклинания и техники он всегда учил быстро. Однако наше совершенствование на этапе очистки ци все еще можно улучшить. Чэн Сюнь задумался на некоторое время, а затем продолжил. Дантянь превращается в жидкость, если мы будем практиковать лет еще 100, кто знает, может быть, мы и прорвемся. Му. Зрачки Черныша сузились, и он толкнул Чэн Сюня. Какие же они неудачники. Ха-ха, я просто шучу. Чэн Сюнь засмеялся и погладил Черныша. «Все идет по плану, работаем». Му, радостно замычал Черныш и быстро последовал за Чэн Сюнем. В лекарственном саду Чэн Сюнь сплел соломенную шляпу для себя и большую соломенную шляпу для Черныша. Тот был так счастлив, что даже с ней спать ложился. Под палящим солнцем человек и бык трудились в поте лица на духовном поле в соломенных шляпах, их глаза сияли от радости, и никто никогда не приходил их побеспокоить. Глава 39. Прошла весна, наступила осень, солнце ярко светило, так и прошел их первый год в секте пяти таинств. Очки бессмертия были вновь добавлены к магической силе. В формации, укрывающей лекарственный сад духовных растений, появилась небольшая дыра. Чэн Сюнь, ведя за собой Черныша, летящей походкой вышел оттуда. На поясе у него висела пространственная сумка, в которой лежало множество духовных растений, которые он собирался сдать в секту в обмен на очки вклада, все согласно списку, ни больше, ни меньше. По уже знакомой дорожке, они с легкостью добрались до главного зала секты, но прежде чем войти внутрь, долго осматривались из-за угла, им сегодня не хотелось сталкиваться со старшим братом Юэ, и долго выслушивать его поучения. Все тот же старик сидел за стойкой, Чэн Сюнь с соломенной шляпой на голове почтительно промолвил: «Дядюшка-наставник, я пришел сдать духовные растения». «Угу», старик неохотно отозвался, словно до сих пор так и не проснулся. Чэн Сюнь положил на стойку пространственную сумку и начал вытаскивать все духовные растения одно за другим, не пропустив ни единого. Лекарственный аромат богатой духовной силой тут же ударил в лицо. У старика сверкнули глаза, он быстро все сосчитал, достал жетон и влил в него духовную силу. «Неплохо, мальчик, так это ты, старик», наконец, посмотрел на Чэн Сюня, а затем перевел взгляд на черного быка. «На моей памяти, ты первый ученик, который, выбрав лекарственный сад, в первый год смог сдать необходимое количество духовных растений. Дядюшка-наставник просто не знает, моя семья на самом деле занималась выращиванием духовных растений, у меня уже есть некоторый опыт в этом деле». «Очень хорошо». Они поговорили со стариком еще немного, после чего он достал еще один жетон. «Это твои очки вклада за этот год, теперь они твои». «Спасибо, дядя». Чэн Сюнь был вне себя от радости, почтительно взял его и крепко сжал в руке. «Капнешь на него капельку крови и станешь ее владельцем, иди». «Хорошо». Чэн Сюнь быстро выбежал вместе с Чернышом из главного зала. Он уже давно разузнал, где находился зал вкладов секты. «Черныш, пойдем». «Му». Черныш улыбался, не прекращая. Когда они пробегали мимо, окружающие ученики хмурились. Откуда взялся этот человек в соломенной шляпе? Чэн Сюнь нашел местечко, где никого не было, и быстро капнул кровью на жетон, проверив, сколько там было очков вклада. Там их оказалось целых 200. «Юху». Чэн Сюнь радостно вскрикнул и посмотрел на быка. «Черныш, у нас есть 200 очков вклада». «Му». Черныш удивился и быстро подскочил к Чэн Сюню, уставившись на жетон. «Стоит понимать, что минимальный вклад, который должны ежегодно вносить внешние ученики, равняется 100, а они удвоили его. Пойдем, пойдем скорее в зал вкладов секты, сегодня мы можем потратиться». «Эх, шиканем». «Му». Человек и бык резво стартанули. «Сегодня зал вкладов умоется кровью». Спустя полдня Чэн Сюнь и Черныш покинули зал вкладов с кислыми лицами, в руках у него был меч, глаза его были пусты, ему незачем было жить. «Твою мать, зал грабителей», Чэн Сюнь тихо пробормотал, открывая и закрывая рот, и все продолжал бормотать. «Зал грабителей». «Му». Черныш тоже был шокирован, у них не осталось ни одного очка вкладов. «Бессмертный меч, 50 очков вклада, низкосортный магический инструмент желтого ранга, алхимическая печь, 100 очков вклада, магический инструмент среднего уровня желтого ранга, рецепт пилюли голодания, 50 очков вклада». Чэн Сюнь опустошенно посмотрел на Черныша, и его голос превратился в комариный писк. «У нас очки вклада закончились, а, вот оно что, му», гневно замычал Черныш, взяв курс на сад. «Он так духовные поля вспахает, мигом несколько тысяч очков вклада накопит. Черныш, возвращаемся в долину и приступаем за работу, мы еще не закончили с этим залом вкладов». Чэн Сюнь серьезно разозлился, он был полон амбиций. «Вырастим траву в несколько сотен лет и получим за нее столько вклада, что весь ваш зал вкладов по миру пустим». «Му». Черныш выпрямился, издал протяжный мык, все его мышцы напряглись. «Что за крик? Рядом с залом нельзя шуметь». Из зала донеслось несколько криков. «Му-му, уходим, уходим». Чэн Сюнь усмехнулся и вместе с Чернышом, пригнувшись, быстро убежал. Он в этот момент был похож на какого-то злодея, поэтому все ученики из зала охраны правопорядка, встретив его, проверяли его личность. Повсюду, небольшими группками по двое-трое, сновали ученики секты пяти таинств, везде слышны были разговоры, иной раз даже крики и споры, что слюна летала повсюду, все были взбудоражены. Вот-вот начнется ежегодное соревнование секты. Я слышал, что старший брат Байши прорвался. Значение понимаю, но как лаконично перевести на русский хазе? Это как бы не просто старший брат, а старший и самый способный из соучеников. Боже мой, он же наша опора, опора внешних учеников секты. Однажды даже глава секты похвалил его, сказав, что у него есть все качества для заложения основ. Я слышал, если выиграть соревнование в этом году, то после поездки в тайное царство горы Южного Ковша, тебе напрямую вручат пилюлю заложения основ. Ха, нам внешним ученикам не пристало думать о победе в соревновании. Все верхние места уже у внутренних учеников. Хей, мы также можем получить свои очки вклада, тем самым укрепив свои силы. Несколько учеников прошли мимо Чен Сюня, восторженно общаясь, и не подозревая, что рядом с ними уже шел человек в соломенной шляпе с быком на веревочке. «Братья, подождите минутку», Чен Сюнь тихонько их окликнул и подошел. «Сколько очков вклада можно получить на соревновании секты?» Ребята были в шоке, почему этот человек появился как призрак, да и похож был на какого-то пастуха. «Хе-хе, этот младший только что присоединился к секте, верно, верно, верно, старший брат, пожалуйста, помоги мне развеять мои сомнения». Чен Сюнь небрежно достал три низкосортных духовных камня и протянул им. Хо, троица переглянулась, они впервые видели такого тактичного младшего, забрали подношение и улыбнулись. «Ну что ты, мы же все братья в одной секте». «Конечно, все мы братья», — улыбнулся Чен Сюнь. «Значит, младший брат не знает об этом?» Этой троице Чен Сюнь нравился все больше и больше. В ежегодном соревновании секты могут участвовать только ученики стадии очистки ЦИ. Если ты попадаешь в топ-500, то получишь 500 очков вклада. Если в топ-100, то получишь 1000 очков вклада. А возможно, какой-нибудь старейшина примет тебя в ученики. Если попадешь в топ-10, получаешь 2000 очков вклада и напрямую повышаешься до внутреннего ученика, а также получаешь возможность выбрать наставника самостоятельно. Если же попадешь в топ-3, это будет что-то необыкновенное. Получишь не только магические инструменты, но и вещи, о которых мы даже и не знаем. Ребята едва заметно улыбнулись, а в их глазах появилась надежда, если они смогут войти в топ-100, это будет уже их высшее достижение. Сколько человек участвует? Без раздумья спросил Чен Сюнь, его сердце затрепетало, услышав о 500 очках вклада. Он только что видел в зале вкладов, что рецепт пилюли заложения основ стоит 3000 очков вклада. Он должен работать в течение 15 лет, не покупая ничего, чтобы заработать такую сумму. Вообще, около 30 000 человек. Так много. Чен Сюнь был ошеломлен. В своей прошлой жизни он не попадал в топ-500 и среди 1000 человек. Конечно, участвуют и многие внутренние ученики, и даже личные ученики старейшин. Ребята слегка покачали головами и тихонько вздохнули. У этих людей есть магические инструменты высокого уровня желтого ранга, а также разного рода заклинания, нам не сравниться с ними. Это слишком несправедливо. Чен Сюнь нахмурился, с оружием высокого уровня против низкого уровня. Это все равно, что с пулеметом выйти против игрушечного пистолета. Секта уже подумала об этом. Поэтому у внутренних учеников отдельные соревнования, они участвуют потом вместе со всеми только в топ-100. Это тоже никуда не годится. Разве это не просто развлечение для внутренних учеников? Чен Сюнь покачал головой. Ресурсы для совершенствования разделялись совершенно несправедливо. Младший брат, ты ошибаешься. Среди внешних учеников тоже есть таланты, как старший брат Байши, у него 10-й уровень очистки ЦИ, он сразится с кем угодно. Троица самоуверенно заголосила, словно тот самый Байши был каждому из них родным старшим братом. Хе-хе, конечно, конечно, тогда спасибо огромное старшим братьям за информацию, не смею больше вас беспокоить. Чен Сюнь взял за веревку черныша и медленно пошел прочь, глубоко задумавшись. Мимо постоянно, со свистом, пролетали ученики, стоя на летающих мечах. Глава 40, пойдем, черныш, посмотрим, что там за шум. Му. Чен Сюнь с чернышом помчались на всех парах, следуя за потоком людей. Ежегодное соревнование секты проходило на другой вершине, довольно далеко отсюда. По мере приближения к вершине, где проводилось соревнование секты, Появлялось все больше и больше учеников секты Пяти Таинств, и Чен Сюнь в своей соломенной шляпе с черным быком на веревке уже не так бросался в глаза. Не только у бойких старших братьев, но и у нежных и ласковых младших сестер не сползала с лиц улыбка, а многие ученики тихонько сглатывали слюну. Вершина пика представляет собой огромную площадь, окруженную девятью каменными колоннами. Дюжина старейшин медитировала на вершинах колонн, косо глядя на учеников внизу, их-то манеры были превосходными. А во, Чен Сюнь водил черныша и оглядывался, повсюду сидели бесчисленные ученики, доставая золотые жетоны, чтобы зарегистрировать свои имена. На площади стоял шум, все было усеяно силуэтами, но никакой давки не было, не было никакой неразберихи, лишь бессмертный дух смутно разносился повсюду. «Му», черныш боднул Чен Сюня, «почему бы тебе не зарегистрироваться? Давай в этом году просто посмотрим, нам некуда торопиться», улыбнулся Чен Сюнь. Он хотел посмотреть, какого уровня ученики попадут в топ-500. Черныш кивнул и вытянул свою бычью голову, всматриваясь в культиваторов, его нос постоянно к чему-то принюхивался. Через 3 дня внезапно появилось таинственное сияние на главном пике секты Пяти Таинств, прогремел колокольный звон, и рев учеников разнесся по всему горному хребту. Гонг, гонг, 9 ударов колокола прогремели, распространяясь по горному хребту нефритового бамбука, и несколько человек взлетели в небо, от самого сияния, без каких-либо магических артефактов под ногами. Ежегодное соревнование секты официально стартовало, и это также было возможностью для многих учеников лично увидеть крупные фигуры секты. Туман рассеялся над главной вершиной, и все ученики почтительно пошли на гору, совершенно не решаясь летать на мечах. Глядя вниз с горы, можно было увидеть огромную толпу людей, растянувшуюся, словно огромный черный дракон. От этого зрелища кровь стыла в жилах. Чен Сюнь тихонько вел черныша в самом конце очереди. Атмосфера стояла такая, что он даже не смел вздохнуть. Он действительно увидел человека, спокойно парящего в воздухе. Безграничное количество магической силы струилось по всему его телу, и он, и черныш чувствовали, что этот человек может убить их лишь взглядом. На вершине главного пика повсюду построено множество смотровых вышек, с которых открывается вид на сотни арен, и на каждой третьей арене стоял старейшина на стадии заложения основ. Они выглядели спокойными, сидели, скрестив ноги, и ждали молодых людей. «Приветствуем старейшины главу секты! Приветствуем старейшины главу секты!» Все ученики поклонились, сложив руки перед грудью, их голос эхом разнесся вокруг, всколыхнув облака и туман, создав величественный импульс. На смотровой вышке стояли 13 самых важных людей секты с разными выражениями лица в разной одежде, глядя на десятки тысяч учеников. Они излучали такой темперамент, возвышенный, ушедший от мирской суеты, даже стоя они в толпе, их можно было бы заметить с первого взгляда. Молодое поколение уже дышит нам в затылок, что ж, ежегодное соревнование секты Пяти Таинств официально начинается. Глава секты, Юань Хуа легонько улыбнулся, его одежды тихонько развивались, а хриплый голос разнесся повсюду, словно он сам сказал это в ухо каждому ученику, стоя рядом с ними. Не было никаких пустых слов, все ученики раскраснелись от волнения, глядя на арены, магическая сила в их телах бурлила. Глаза старейшины на стадии заложения основ вдруг засияли, и в небо взлетел нефритовый указ 1. Во время ежегодного соревнования секты, жизнь и смерть, все находится в руках судьбы, если ты больше не можешь сопротивляться, просто признай поражение. Все старейшины заложения основ, ступили на свои магические инструменты и взлетели вверх, но выше смотровой вышки не осмелились взлететь. Они без эмоций взглянули на учеников, и из их рук вылетела магическая сила прямиком в нефритовый указ. Начали. Как только слова прозвучали, жетоны в руках бесчисленных зарегистрированных учеников на некоторое время замерцали. Противники были совершенно случайными, и первая битва полностью зависела от удачи. Под смотровой площадкой стояли сотни внутренних учеников, одетых в белые, их глаза сияли, глядя на главные арены. Взгляды 13 великих фигур на смотровой площадке тоже устремились туда. Эти младшие, будущие секты, и они не позволят своим драгоценным камням запылиться. По мере того, как все эти взгляды устремлялись к ним, накал боев на аренах начал возрастать, все хотели проявить себя и выкладывались изо всех сил. Где-то на одной из арен, 2 ученика на стадии очистки ци столкнулись друг с другом, у одного из них выступил холодный пот, сердце дрогнуло, Как же ему не повезло встретить его. Байши, старший брат, я все еще надеюсь, что ты соблаговолишь дать мне указания. У этого парня был 8-й уровень очистки ЦИ, его сила была неплоха, он способен сражаться, поэтому его нельзя совсем скидывать со счетов. Если ты проиграешь, не стоит отчаиваться, у тебя еще будет шанс в следующем году, с дружелюбной улыбкой ответил Байши. Он всем телом излучал мягкий и нежный темперамент, что вкупе с его точеными чертами лица, делало его поистине совершенным. За пределами арены раздался рев аплодисментов, и бесчисленное количество младших сестричек, опьяненные им, закричали: «Старший брат Бай!» Вокруг арены также собралось немало младших братьев, которые болели за старшего брата и оказывали сильное давление на другого соперника. «Ха! Тогда я наступаю!» — раздался расстроенный голос, и Чен Сюнь вместе с Чернышом встал в тени деревьев, посмотрел на этих младших сестер и вздохнул. «Эх, сильные красавчики популярны в любом мире!» «Му-му!» Черныш покачал головой и прислонился к Чен Сюню. Он считал Чен Сюня самым красивым, просто тот никогда даже не пытался следить за своей внешностью и никогда не приводил себя в порядок. Чен Сюнь прислонился к дереву, обмахиваясь соломенной шляпой и время от времени ковырял в носу, с интересом наблюдая за зрелищем. На арене взгляд Байши внезапно стал острым, техника управления ветром окутала его ноги, он резко топнул по арене, что та завибрировала. Магическая сила вокруг него рябила и яростно растекалась вокруг, давя своей аурой на его противника, а в его руках медленно появился тонкий меч 2. Человек напротив не медлил, талисман в его руке мгновенно активировался, на арене вспыхнуло несколько белых огоньков, внезапно появившись, прямо под ногами Байши. Талисман земляных шипов, младший брат, а ты действительно потратился? Байши легонько улыбнулся, его тело странно изогнулось, и ему удалось идеально избежать этих шипов, словно это было легкой прогулкой. Что? Ученик напротив не мог в это поверить, они даже не прикоснулись к одежде Байши. Данг. Байши нанес удар своим клинком и росчерк энергии меча, наполненный магической силой вылетел вперед. 3 Его противник сделал глубокий вдох, стиснул зубы, силой поймал ци меча и был отброшен на несколько шагов назад. Кровь подступила к его горлу, но он насильно подавил ее, стабилизировал свое тело, его глаза налились кровью, и он активировал еще один талисман. Талисман гигантской силы. Он был не готов смириться с таким поражением. Поскольку с точки зрения магической силы он не был противником Байши, он решил решить исход грубой силой. Мышцы по всему телу резко увеличились, наполнившись свирепой аурой, и громко закричав, с мечом в руках, он бросился вперед. В глазах Байши появился след серьезности. Он дотронулся до пространственной сумки, и с резким свистящим звуком, из нее вылетел летающий меч. Однако в сантиметре от того ученика он остановился, золотая световая завеса заблокировала летающий меч, и он усмехнулся. Талисман Ваджры. Ваджра, в буддийских терминах, символ силы и защиты веры. В тени дерева глаза Чен Сюня и Черныша расширились. Если другой человек сражается с помощью магической силы и заклинаний, то этот с помощью духовных камней. Богатенький ученик, Чен Сюнь моргнул и посмотрел на Черныша, эх, когда и мы сможем так использовать духовные камни. Эти талисманы уже начали злить Байши. Му, Черныш громко замычал, его глаза готовы были вылезти из орбит, эти двое сражаются, используя разные диковинные методы, он уже не мог спокойно усидеть на месте. А во, техника движений. Чен Сюнь воспылал, он и сам хотел бы изучить технику движений, чтобы использовать свой атрибут скорости на максимум. На арене Байши решил не сталкиваться с этим человеком лоб в лоб, а продолжал уклоняться с помощью своей техники движения. После того, как действие талисмана гигантской силы закончилось, тот ученик резко ослаб. Но Байши не благодаря удаче и случайности выиграл эту битву, свою истинную силу он еще не демонстрировал, ведь его главными соперниками были те внутренние ученики. Нефритовый указ – нефритовые дощечки, тонкий меч, вообще это вроде как рапира, но я думаю это все-таки именно какой-то китайский тонкий меч, я особо за оружие не шарю, но думаю, что оно выглядит как-то так, вот хоть тресни, понимаю что это значит, но как правильно это выразить словами, пока не совсем понимаю, но выглядит это наверное примерно так. Глава 41, старшая сестра Гэшуан 1, старшая сестра Гэшуан. Кольцо арены было окружено множеством учеников мужского пола, которые все продолжали скандировать и кричать, повсюду брызжа слюной. На арене стояла девушка, лицо ее было холодно, фигура грациозна, а меч в ее руках сверкал ледяным светом. Ее танец с мечом, как у тех стримерш 2, выглядит неплохо. Чен Сюнь рассмеялся и сказал, глядя на Гэ Шуан, «Ой, не зря он сегодня сюда пришел. Черныш, разве это не красиво, му?» Черныш продолжал кивать, «Красиво, красиво», он даже голову не повернул, ответив Чен Сюню, словно говоря, «Не беспокой меня, эй, почему проиграл? Я считал, что у него есть все шансы, му». «О, Черныш, посмотри на эту младшую сестру, ее ударили, и она заплакала, ха-ха-ха, му-му-му, эй, смотри, как разоделся этот коротышка, ну не тупой ли он, му». «Черныш, посмотри скорее, духовный зверь, это невероятно, му». В тени дерева сидели человек и бык, то весело смеялись, то ругались, вдруг выражение лица Чен Сюня изменилось, и он сильно ударил по земле. «Му», Черныш удивился, «Что не так, Черныш, ты разве не чувствуешь, что чего-то не хватает, му, му». Черныш сначала покачал головой, а затем вдруг кивнул, «Действительно, чего-то не хватает, семечки». Чен Сюнь вновь со злостью ударил в землю, как они могли забыть о такой важной вещи, му-му. Черныш тоже яростно ударил копытом в землю, ну почему они не взяли с собой семечки, черт. Лицо Чен Сюня было наполнено раскаянием. «В этом году мы обязаны посадить тыкву, после я обжарю семечки и добавлю свою секретную приправу, му». Черныш бронил Чен Сюня, нужно было раньше об этом подумать. Во время ежегодного соревнования секты можно было после одного боя сразу же начинать следующий, а можно было отдохнуть и выйти на арену уже на следующий день. На следующий день бои продолжились, ученики послабее начали потихоньку вылетать, а те ученики, которые действительно были сильны и надеялись занять места в рейтинге повыше, не бросались в каждый бой сломя голову, они копили свои победы и после каждого боя отдыхали, дабы в следующий поединок вступать на пике своей формы. Соревнование становилось все жарче, и даже Чен Сюнь с Чернышом подошли поближе и уже не смотрели на все издалека. На пятый день внутренние ученики официально приняли участие в битве, соревнование достигло кульминации. Даже Чен Сюнь и Черныш присоединились к ликующей армии фанатов. Надежда внешних учеников, если не он, то кто? Старший брат Байши, удачи, ты самый лучший. Чен Сюнь поднял деревянный транспарант и громко закричал. Бесчисленные ученики посмотрели на него, и все подняли большой палец вверх. Наш человек, эй, младший брат, разве старшая сестра Гэ Шуан не внешняя ученица, ты с ней не считаешься? Несколько агрессивно настроенных человек подошли, ты что, не признаешь силу старшей сестрицы, шутите что ли? Чен Сюнь пренебрежительно посмотрел на них и похлопал Черныша, тот сразу все понял, и медленно поднялась деревянная табличка, на которой было написано, старшая сестра Гэ Шуан, удачи. Подними свой клинок во славу пяти таинств. Эти люди были в шоке, кожа на голове начала неметь, большой палец бессознательно начал подниматься. Глядя в глаза Чен Сюня, на ум приходило лишь одно слово – круто. Чен Сюнь холодно улыбнулся и, приобняв Черныша, продолжил кричать и болеть за кандидатов. Его чувство вовлеченности в происходящее достигло пика. Повсюду на аренах уже стояли внутренние ученики в белых одеяниях, равнодушно взирая на своих противников. Над каждой ареной витало слабое убийственное намерение, древние деревья гудели от завывающего холодного ветра, и желтые листья медленно начали падать на землю. Над аренами воцарилась тишина, и у главных старейшин на смотровой площадке ожиданием наполнились глаза. ХССС. Бесчисленные ученики замерли от удивления. Эти таланты, настоящее будущее секты пяти таинств, именно они когда-то ее возглавят. Это так круто. Му. Чен Сюнь тихонько сказал. Его сердце уже готово было вырваться из груди, даже Черныш тихо замычал, это было прекрасно, но в глазах Чен Сюня мелькнуло разочарование. Почему эти суперпафосные внутренние ученики ничего не сказали? Он хотел посмотреть и на словесную битву, услышать пару новых интересных словесных конструкций. Колокол вновь прозвенел, ежегодное соревнование секты продолжилось. Бесчисленные крики пронзили воздух, и глаза противников на арене резко расширились. Магическое оружие мгновенно возникло в их руках, магическая сила забурлила в их телах, пространство наполнилось разноцветными огнями заклинаний. Бум, бум. На каждой арене шла великая битва, кто-то управлял кучей летающих мечей, которые, рассекая арену, поднимали столбы пыли. Кто-то использовал заклинание тумана, и увидеть обстановку внутри было совершенно невозможно, только по непрерывному звуку столкновений металла можно было ощутить накал боя. Были также ученики, которые устанавливали флаги формаций, выпускали марионеток, и сидя в тылу, контролировали сражение. Повсюду сияли лучи энергии меча, магическая сила била через край. Никто больше не скрывал свою силу, все использовали свои способности на максимум. Свирепый ураган пронесся по округе, и ученикам, находившимся ближе к арене, пришлось даже использовать свою магическую силу, чтобы сопротивляться этому. Черт, черт, зрачки Чэн Сюня сузились, и он, не переставая, вертел головой. Это было слишком невероятно. Эти ученики на стадии очистки ЦИ слишком сильно отличаются от тех свободных культиваторов. Му, Черныш, как и Чэн Сюнь, продолжал вертеть головой. У него глаза разбегались от обилия заклинаний. Финальный этап соревнования длился 2 дня и 2 ночи. Чэн Сюнь и Черныш сидели на земле и неотрывно смотрели за поединками, и если они были голодны, то ели простые лепешки. И Байши, и Гэшуан попали в первую сотню, и внешние ученики горестно вздохнули. Да, внутренние ученики совершенно на другом уровне, в сравнении с внешними. В самом конце, старейшины раздали награды и подбодрили учеников, сказав какую-то чепуху. С уходом мастеров и старейшин секты Пяти Таинств, ежегодное соревнование секты этого года наконец подошло к концу. По пути вниз с горы Чэн Сюнь и Черныш продолжали гоготать и смеяться. Черныш, эти внутренние ученики слегка коварные ребята, бьют всегда в самые уязвимые места. Чэн Сюнь посмотрел на задницу Черныша и вновь не смог сдержать смех. Дело в том, что один из учеников был побежден ударом в пятую точку. Му, Черныш улыбнулся, он бы еще с удовольствием насладился просмотром. В следующем году мы тоже примем участие, нам нужно просто попасть в топ-500. Му, ага, возвращаемся, для начала нам нужно посадить тыкву. Му, человек и бык бежали вниз, оглашая горы своим хохотом. Вернувшись в лекарственный сад, они занялись своей обычной работой по уходу за полями, затем тихонько собрали немного духовных растений для пилюли голодания и посадили тыкву. Черныш, я оставлю растение на тебя. Я пойду изучать технику управления мечом. Му, Черныш отвесил Чэн Сюню крутой поклон, он профессионал в выращивании духовных растений. Чэн Сюнь кивнул и со спокойной душой отправился в пещеру, активировал технику управления мечом, достал волшебный меч из пространственной сумки, его глаза загорелись. Взлетит он или нет? Но прямо сейчас Чэн Сюнь успокоился и начал тренироваться. Ранним утром спустя месяц, в лекарственном саду щебетали птички и благоухали цветы, здесь царила идиллия. Чэн Сюнь и Черныш стояли на открытой площадке, перед ними был волшебный меч, а у них были за спиной рюкзаки. Чэн Сюнь сам сделал 2 парашюта, чтобы избежать несчастного случая. Безопасность прежде всего. Управляя мечом, используй попутный ветер, и блаженно путешествуй между небом и землей. Чэн Сюнь сделал причудливый жест рукой, вливая мутную магическую силу в волшебный меч. Вверх, лежащий на земле волшебный меч медленно поднялся в воздух, на 0,5 метра над землей, взметнув немного пыли. Му-му-му. Черныш взволнованно запрыгал, непрерывно мыча. Черныш, залезай на колесницу, то есть на меч. Голос Чэн Сюня дрожал, его сердце пустилось вскачь, перед его глазами уже нарисовалась картина, как они верхом на мече пересекают горы и реки. Так, мысли вслух. Может, имя звучит и не очень женственно, но если сильно постараться и перевести дословно, то одним из вариантов будет «копье, покрытое инеем». Может, кто знает, ну это те популярные китайские тиктоки с танцующими красивыми девушками. Глава 42. Му. Черныш встал на клинок с напряженной мордой, прочно упершись своими передними копытами в плечи Чэн Сюня. Они устойчиво стояли на волшебном мече, на лбу у них выступил пот, вены Чэн Сюня вздулись, его 2 пальца были направлены вверх, и он взревел. «Лети, Му!» Свист. Налетел сильный порыв ветра, и волшебный меч улетел так быстро, что исчез в мгновение ока. Бум! Бум! Две фигуры тяжело рухнули вниз, наглотавшись пыли. «Где волшебный меч? Где мой меч?» Чэн Сюнь душераздирающе закричал, его зрачки налились кровью, и он выплюнул полный рот пыли. «Му!» У Черныша голова шла кругом от удара о землю, как вдруг глаза быка увидели вдалеке волшебный меч, который вонзился в каменную стену. Вскоре после этого Чэн Сюнь и Черныш наконец забрали клинок. «Черныш, наши заклинания сильнее под воздействием бонуса, и немного отличаются от оригинала». Чен Сюнь глубоко вздохнул и медленно сказал. «Му», Черныш кивнул. «Действительно, скорость волшебного меча слишком высока. Все в порядке, нужно медленно тренироваться и привыкать к этому». «Му», Черныш направился прямо к водопаду с волшебным мечом во рту и продолжал трясти головой в сторону Чен Сюня. «Черныш, ты умница». Чен Сюнь на мгновение опешил. «Вода сильно увеличит сопротивление, что как раз подходит для практики. Давайте сделаем это, давайте сделаем это». Прошел еще месяц, и Чен Сюнь полностью освоил технику управления мечом. Еще одно утро, и та же поза. Управляя мечом, используй попутный ветер, и блаженно путешествуй между небом и землей. Пробормотал Чен Сюнь, вырвался поток маны, и волшебный меч медленно поднялся, и он наступил на него. «Черныш, нет времени объяснять, скорее залезай». «Му». Черныш твердо встал на волшебный меч и вновь облокотился передними копытами на Чен Сюня. В его глазах мелькнула паника. «Лети, Му». Свист. Свирепый ветер пронесся мимо, и волшебный меч, наконец, взлетел. Безумный шквал ударил в лицо Чен Сюня. Они удалялись все дальше и дальше от земли, и его сердце готово было подскочить к горлу. Черныш медленно открыл глаза. Окружающий пейзаж был совершенно другим. Он медленно посмотрел вниз, и его зрачки сузились. «Му, Черныш, Черныш, твою мать!» Чен Сюнь очень испугался. Черныш потерял сознание. Он быстро поддержал того одной рукой, остановил волшебный меч в воздухе, но тот пока так и не открыл глаза. Он также медленно посмотрел на лекарственный сад. Они уже были более чем в 10 чжанах над землей. Его дыхание участилось. Чжан 3.33 метра. Полет на лодке и на мече абсолютно несравнимы. На мече постоянно возникает ощущение пустоты под ногами, и постоянно кажется, что вот-вот упадешь. Холодный ветер беспрерывно свистел в ушах, и Черныш, наконец, очнулся, глядя на землю, его ноги подкосились. «Му, ничего страшного, Черныш, мы сейчас крепко прилепились к волшебному мечу. Прошлый раз был случайностью», — Чен Сюнь успокоил. Хватка Черныша стала крепче, в его глазах засияла радость, они действительно взлетели в небо. Крошечный щит маны открылся, и ветра они больше не чувствовали, в ушах больше не шумело, стало гораздо тише. «Черныш, давай медленно привыкнем, не стоит торопиться». Чен Сюнь улыбнулся и снова полетел, но на этот раз скорость была намного медленнее, и он управлял им все более мастерски. «Му», Черныш также чувствовал себя все более и более комфортно и постепенно стал меньше нервничать. Но Чен Сюнь слегка нахмурился. Постоянно поддерживать щит манны было не круто. От такого полета были совсем не те ощущения, потому в голове у него зародилась идея. «Лети!» Чен Сюнь снова закричал, паря над долиной. «Юху!» Крики Чен Сюня и мычание Черныша продолжали разноситься в воздухе. Это было действительно захватывающе. Черныш сильно мучился, но одновременно с этим был счастлив. Повеселившись полчасика, Чен Сюнь чувствовал себя все более и более странно, и казалось, что он собирается притворить свои идеи в жизнь. «Черныш, я пойду, надо кое-что сделать». Чен Сюнь вошел в пещеру с горным топором наперевес. «Му». Черныш все поваливался словно мертвый в озерце и долго не мог прийти в себя. Еще месяц спустя, круг оранжевого солнца спокойно лежал меж темных вершин гор вдалеке, спускаясь меж клубящихся облаков и освещая небо. Из пещеры в лекарственном саду раздался взрыв странного смеха и крика. «Все готово, готово, Му-му». Черныш посмотрел на небо, пришло время для прогулки. Как сказал Чен Сюнь, он подошел ко входу в пещеру. «Черныш». Чен Сюнь медленно вышел из темного зева пещеры. Черный бык был потрясен. «Что это за штука? Неужели Чен Сюнь создал какое-то волшебное оборудование?» Он увидел Чен Сюня в огромных очках, и тот еще держал одну пару в руке, которая блестела на свете заходящего солнца. «Му, Му», Черныш поспешил вперед и спросил, что это было, и глаза Чен Сюня расширились. «Черныш, нам нужно почувствовать ветер, ощутить острые ощущения от настоящего полета. Какой смысл сидеть под щитом манны?» Чен Сюнь рассмеялся и быстро нацепил на Черныша очки, которые были созданы специально для него. «Му». Черныш мотал головой из стороны в сторону и продолжал прыгать вверх и вниз. «Какое волшебное чувство! С этим нам не стоит бояться попадания ветра и песка в глаза! Ха-ха!» Чен Сюнь продолжал торжествующе смеяться и кричал. «Черныш, прокатимся! Му-му!» Черныш был взволнован. Теперь его любимое занятие – летать на закате. Пейзаж был совершенно потрясающий. Свист! Волшебный меч взлетел, открылся проход из лекарственного сада. Чэн Сюнь немедленно увеличил высоту, и в поле зрения появились бесчисленные гигантские вершины. Он крикнул в небо: «Борт номер один, Чэн Сюнь, всем приготовиться!» «Му-му-му!» Черныш тоже замычал, надев очки и облокотившись передними копытами на плечи Чэн Сюня. Это чувство было свободой. Ветер дул им в лица, но он больше не бил в глаза. Наконец-то ощущение было правильным. Это был настоящий полет. Они двигались навстречу заходящему солнцу, оставляя за собой бесчисленные древние деревья и вершины, а также диких зверей, бегающих по земле и постоянно преследующих свою добычу. Высоко в небе висел аллея невероятный закат, и повсюду, внизу, летали ученики, но их скорость не могла сравниться с этой парочкой. Это все равно, что сравнивать Феррари и велосипед, не мог не подумать Чэн Сюнь. И перед ними летела младшая сестра, которая была на пятом уровне очистки ЦИ. Она летела тем же маршрутом, что и они. Свист. Две ее косички развивались на ветру. Она выглядела потрясенной. Почему человек и корова стояли на волшебном мече и смотрели на нее, а в их глазах сияло что-то непонятное? «Это старший брат», — робко сказала девушка, но не успела она договорить, как рот ее постепенно расширился, а выражение лица стало все более и более потрясенным. Человек и бык двумя пальцами и коровьим копытом указали на свои лбы, а потом указали на нее, и уголки их ртов превратились в брезгливую гримасу. Их меч вдруг ускорился, и они улетели навстречу заходящему солнцу, исчезнув в мгновение ока, в несравненно шикарной манере. «Твою мать!» Девушка была ошарашена, даже корова была так крута, но этот волшебный меч очень быстрый. Я не знаю, какого класса это магическое оружие. Многие ученики выглядели шокированными. Такой быстрый меч, и такой шикарный уход. Порыв ветра пронесся мимо, и Черныш ухмыльнулся, глядя на этих учеников, которые остались далеко позади. Они действительно были младшенькими. «Черныш, теперь ты увидел, что такое настоящая культивация, что такое жизнь. Му-у-у!» Черныш неоднократно кивал, любуясь пейзажем под ногами и чувствуя радость от полета. «Юху!» В небе раздались веселые крики и мычание быка. Глава 43. Сменялись месяцы, и в мгновение ока наступил конец года. Очки бессмертия по-прежнему добавились к магической силе. Чэн Сюнь взял с собой Черныша и вновь понес духовные растения в главный зал секты, чтобы получить свои честно заработанные 200 очков вклада. «Черныш, сохраним их, не стоит их тратить. В этом году примем участие в соревновании секты». Чэн Сюнь осторожно убрал жетон в сумку. «Му». Черныш был вне себя от радости. Чэн Сюнь вместе с Чернышом пошел регистрироваться. Теперь у него в руках находился новый талисман, чтобы он знал, на какую арену идти. Через несколько дней прозвучал удар гонга, и вершина, где проводилось соревнование, была вновь переполнена, все так же оживленно, как и в прошлом году. Однако в этом году Гэшуан и Байши уже не участвовали. По слухам, их принял старейшина в ученики, и они стали внутренними учениками. «Большое соревнование секты официально начинается». Громкий голос разносился повсюду. Талисман в руке Чэн Сюня задрожал, и он сразу же посмотрел в сторону определенной арены, и вместе с Чернышом он быстро направился туда. Его глаза горели желанием. На арене напротив находился ученик 8 уровня очистки ЦИ по имени Чжан Сун. Его глаза излучали удивление. Человек напротив него также был на 8 уровне очистки ЦИ, и он был вместе с духовным зверем. Видимо, его ждет ожесточенная битва. «Старший брат, пожалуйста, будь милосерден. Я только что преодолел 8 уровень очистки ЦИ». Чэн Сюнь улыбался, но его глаза были полны бдительности. «У этих учеников куча странных методов и множество заклинаний, поэтому не стоит быть беспечным». Понаблюдав в прошлом году, он обнаружил, что первые 500 находятся примерно на 8 уровне очистки ЦИ, так что это не привлечет внимания. Естественно, соревнование существует не для того, чтобы калечить соучеников. Выражение лица Чжан Суна было немного странным. На этом человеке была соломенная шляпа. Это было действительно смешно и необычно. «Брат, начнем?» «Угу». Чжан Сун малость потерял дар речи. У этого парня на поясе висело 3 горных топора. Казалось, что они были сделаны из обычного железа. Это не было волшебным оружием, но не стоило недооценивать врага. Его взгляд становился все острее и острее, его пальцы пришли в движение, потоки водяного пара внезапно появлялись и превращались в кристаллы льда, вызывая бесчисленные остаточные образы. Ледяные сосульки летели в Чэн Сюня одна за другой. Большой черный бык был только на третьем уровне очищения ци, потому его целью был его хозяин. «Ловишь бандитов, начиная с главаря, такой сильный!» — громко закричал Чэн Сюнь. Ледяные сосульки каждый раз уже почти достигали Чэн Сюня, но он немного сдвигался и просто снова уворачивался, а его духовный зверь также постоянно убегал. «Младший брат, хватит уворачиваться!» Чжан Сун оставался неподвижным, его движения становились все быстрее и быстрее, а углы атак становились все более и более изощренными. Чэн Сюнь достал горный топор, разрубил сосульку одним топором и продолжил уворачиваться снова и снова, обильно потея, с взглядом, наполненным ужасом. «Младший брат, как долго ты собираешься уклоняться?» Чжан Сун выглядел нетерпеливым. Почему он всегда промахивался? Мана в его теле быстро истощалась. «Я не буду сдерживаться». Как только слова прозвучали, вены на лбу Чжан Суна вздулись, его ладони и пальцы сомкнулись, а глаза заблестели. В это время из ниоткуда появилось несколько ледяных лезвий и без предупреждения ударили по Чэн Сюню. Чжан Сун ступил на меч и последовал за ледяными лезвиями, блокируя все пути отступления Чэн Сюня. Это так ужасно. Чэн Сюнь и Черныш отступили на пару шагов и исчезли на месте. Зрачки Чжан Суна сузились, его атака полностью провалилась. «Огненный шар!» — громко закричал Чэн Сюнь, и несколько маленьких огненных шаров полетели в противника. Глаза Чжан Суна застыли, он отвел свою руку назад, и появились сосульки. В центре арены растеклась большая лужа воды. Чжан Сун уже понял, что с этим человеком трудно иметь дело, и победить его с помощью магии будет сложно. Эти двое быстро сражались на арене, бой был равным, но Чжан Сун постоянно хмурился, почему он не попадает. Черныш наблюдал за представлением со стороны, беспрерывно мыча, как бы подбадривая, что некоторые люди, выигравшие свои сражения, тоже начали посматривать в их сторону. После более чем получасового сражения Чжан Сун был уже весь в поту, и Чэн Сюнь тоже сел на землю и тяжело дышал, как будто он мог упасть в следующий момент. «Я могу использовать только свой козырь». Не ожидал, что в первом матче встречу такого сложного соперника. Чжан Сун помедлил, но не хотел больше терять время, хлопнул по сумке, и во всех четырех направлениях вылетели несколько флажков. Внезапно пронесся порыв ветра, и прежде чем Чжан Сун успел среагировать, два его флага были вырваны из арены. Подлый трюк. Внезапно над ним нависла черная тень, и большой черный бык сильно ударил копытом Чжан Суна. Он взлетел в воздух с ошеломленным выражением лица и тяжело упал за пределы арены. «Кто я? Где я? Что только что произошло?» Чжан Сун застонал от боли, в его глазах застыл шок, и он посмотрел на Чэн Сюня с огромным вопросительным знаком над головой. «Старший брат, вот, возьми». Чэн Сюнь, пошатываясь, сошел с арены и вернул ему флаги формации со смущенной улыбкой. «Младший брат, это была невероятная скорость». Чжан Сун сделал шаг назад, взял флаги, и в его глазах вспыхнул страх. Его скорость была столь высока, что он смог успеть разрушить его заклинание. «Это просто случайность, если бы не было ограничений арены, как я мог быть противником старшего брата?» «Хе-хе, младший брат скромничает». Чжан Сун покачал головой, неожиданно столкнувшись с таким невероятным исходом. Чэн Сюнь с трудом подошел к управляющему аренами и уважительно сказал: «Дядюшка-наставник, этот ученик хочет продолжать». «Ага», — легко ответил мужчина, ударил по желтому талисману Чэн Сюня волной маны, и тот отправился сражаться с победителем первого раунда. Во втором раунде он сражался против хладнокровного ученика по имени Лю Тао, который оказался на девятом уровне очистки ци. «Младший брат, еще не поздно признать поражение, не стоит подвергать себя риску». Лю Тао бесстрастно посмотрел на Чэн Сюня и Черныша, состояние последнего на первый взгляд было не очень. «Брат, пожалуйста, просвети меня». Чэн Сюнь выдавил из себя улыбку и даже сел, скрестив ноги, словно восстанавливая свою манну. «ТЦ, неблагодарный!» Взмахом руки Лю Тао появилось огромное черное кольцо, оно быстро увеличивалось, непрерывно кружась в воздухе, завыл черный ветер, нацеливаясь на Чэн Сюня. Огромное черное кольцо яростно мигнуло и направилось прямиком в Чэн Сюня, магическое оружие среднего уровня желтого ранга. Холодный свет вспыхнул в глазах Чэн Сюня, на прежнем месте остался лишь остаточный образ, но гигантское кольцо, казалось, было самонаводящимся и продолжало гнаться за Чэн Сюнем. «Если младший брат не может продолжать, «Еще не поздно признать поражение», — усмехнулся Лю Тао, глядя на Чэн Сюня, который в панике убегал, но его движения были совсем немедленными. Он поднял правую руку и взмахнул. Гигантское кольцо начало излучать золотой свет, снова стало больше и упало с неба на Чэн Сюня. Как и ожидалось от старшего брата на девятом уровне очистки ци, Чэн Сюнь не забыл восхититься и внезапно ударил кулаком, сильно ударив по гигантскому кольцу. В этот момент произошло нечто необычное. Данг! Раздался сильный звон, и гигантское кольцо было так сильно повреждено, что его золотой свет сильно потускнел. Чэн Сюнь воспользовался моментом и снова убежал. Цвет лица Лю Тао резко изменился, а в глазах отразился сильный шок. Хотя волшебное оружие было далеко от него, он мог ясно чувствовать внутреннюю вибрацию. Выражение его лица постепенно становилось серьезным. Хотя этот младший находится в очень плохом состоянии, будто он не оправился от ожесточенной битвы прежде, он больше не мог его недооценивать. Огненный шар. Чэн Сюнь использовал заклинание, и несколько маленьких огненных шаров устремились к Лю Тао. В глазах Лю Тао появилось презрение. Даже такое ущербное заклинание, как огненный шар, осмелилось появиться на этом соревновании, это все равно, что размахивать топором у ворот бога плотников. Он громко закричал: «Великое пламя!» На кольце вспыхнуло пламя, и маленькие огненные шары были мгновенно поглощены. Чэн Сюнь внезапно выскочил из огненного моря, схватил в руку горный топор и рубанул Лю Тао. Лю Тао холодно фыркнул, вылетел длинный меч, и кольцо также быстро продолжило атаковать Чэн Сюня. Он уверенно расправлялся с каждой атакой этого парня. Через полчаса Лю Тао уже обливался потом, его манна уже заканчивалась, он выглядел разъяренным. «Младший брат, ты все еще можешь продолжать. Это кое-как», — слабо сказал Чэн Сюнь, будто собираясь упасть в следующее мгновение. Лю Тао не хватало манны, его глаза были широко открыты. «Почему он всегда на шаг быстрее меня? Сейчас он был уже истощен». Глава 44. Наконец, в тот момент, когда их сражение достигло пика, духовный зверь, которого он игнорировал, двинулся. Му. Скрытая атака. Сбоку появилась черная тень, так быстро, что он уже связанный боем с Чэн Сюнем, совершенно не успел среагировать. Ах, гадство! Лю Тао негодовал, он был опозорен до крайности, большой черный бык столкнул его с арены. Чэн Сюнь, казалось, не смог уже стоять на своих двоих и упал на большого черного быка. Лю Тао был поражен, увидев ситуацию на арене, и втайне восхищался упорством своего противника. «Брат, вы позволили мне победить», — Чэн Сюнь слабо открыл глаза, показывая легкую улыбку. «Младший брат должен сначала залечить свои раны и вернуться в следующем году, чтобы вновь принять участие в соревновании». Лю Тао сложил руки перед грудью, признавая этого человека в своем сердце. Эта битва была прекрасна, они сражались упорно, вкладывая всю душу, и он даже почувствовал некое просветление. «Хорошо», — Чэн Сюнь с трудом поднял руки, сложив их лодочкой перед грудью в знак уважения, и большой черный бык увел его с арены. Лю Тао даже вышел вперед, чтобы дать ему исцеляющую пилюлю. Чэн Сюнь горько заплакал и схватил руки старшего брата Лю. Лю Тао был потрясен, в его глазах было заметно чувство стыда, ему оставалось лишь задаваться вопросом, не переборщил ли он. Несколько учеников вокруг посмотрели на Лю Тао странным взглядом, словно проигравшим был Чэн Сюнь. Лю Тао в испуге убежал, постоянно качая головой по дороге. Через час Чэн Сюнь подвел Черныша к старейшине на уровне заложения основ, сложил руки чашечкой и сказал: «Старейшина, я продолжу сражаться. В твоем нынешнем состоянии ты еще можешь сражаться?» Старейшина слегка нахмурился. На этом ученике была дырявая соломенная шляпа, откуда торчали спутанные волосы, пепельное лицо, на руках были видны пятна крови. «Да», — Чэн Сюнь опустил голову и улыбнулся, его глаза были полны упрямства. «Раз ты так настаиваешь, я не буду тебе отказывать в твоих желаниях», — старейшина слегка кивнул. «Таких учеников каждый год бывает немало, упертые, как бараны, но они всегда несут лишь убытки от подобных стремлений». На желтом талисмане Чэн Сюня появился слабый свет. Он посмотрел на другую арену, и на противника, выигравшего свой второй бой. Чэн Сюнь, чуть не падая, взобрался на арену. Его противник на восьмом уровне очистки ци был поражен, не убить бы случайно этого доходягу. Через час с арены раздался яростный крик: «Младший брат, ты все еще можешь продолжать. Старший брат, нападай!» — взревел Чэн Сюнь, спотыкаясь, в соломенной шляпе, которая все еще дымилась, В ней уже зияла много большая дыра. Ученик на восьмом уровне очистки ЦИ смотрел на него сурово, может еще держаться, а я, блядь, больше не могу. У кого вообще может быть столько духовной силы на уровне очистки ЦИ? Мы уже больше часа сражаемся. Му, увидев, что время пришло, Черныш жалко посмотрел на ученика и бросился вперед. А, скрытая атака. Парень вскрикнул и, описав красивую дугу, смачно упал за пределы арены. Чен Сюнь выиграл в третий раз. Чен Сюня тут же подхватил Черныш, и он увел его в тень дерева вдалеке. Казалось, что он был серьезно ранен и вот-вот умрет. В тени дерева Чен Сюнь проснулся, неуверенно прислонился к дереву и улыбнулся. Му, Черныш тоже лежал рядом с ним, открыв рот, откуда постоянно капала слюна. Я принес, не волнуйся. Чен Сюнь снял соломенную шляпу, его волосы превратились в афро, а тело было полно ран. Черныш продолжал лизать раны Чен Сюня своим языком, а тот погладил ее по голове и достал лекарство из сумки. Это просто царапина, все в порядке. Му, Черныш все еще смотрел на Чен Сюня с беспокойством. Хотя они часто получали ранения, когда были в маленькой горной деревушке, но это был настоящий бой, и по неосторожности можно было кого-то убить. Эй, я научился многим медицинским навыкам у наставника, эти маленькие царапины ничего не значат. Чен Сюнь небрежно сказал, если это не внутренние повреждения, просто нужно нанести мазь, и через несколько дней все будет хорошо, даже шрамов не останется. Их манна ограничена, с нами им не сравнится. Если мы действительно будем использовать заклинания на полную, они не выживут. Чен Сюнь слегка улыбнулся, ему очень нравились эти юнцы. Му, Черныш кивнул, действительно, их заклинания слишком ужасны, если они действительно решат их использовать, их противники либо умрут, либо будут покалечены. Достаточно выиграть около 6 боев. Если мы выиграем еще 3 боя завтра, мы сможем получить 500 очков вклада. Му, Черныш потерся о Чен Сюня с радостью в глазах. Чен Сюнь вынул семечки из сумки, и они на пару с Чернышом начали их жадно поглощать. Они смотрели на переполненные арены, шум ожесточенной борьбы не прекращался. На второй день Чен Сюнь был полон энергии, а его противники становились все сильнее и сильнее, но даже если они использовали какие-то причудливые заклинания, им нужна была манна для поддержки. Чен Сюнь вновь начал свой путь полный боли и страданий, сражаясь на арене, их бои длились не менее 2 часов, это просто сумасшедшая пытка. Окружающие ученики изначально хотели посмотреть на битву, но все были готовы уснуть, глядя на это, и спешили на другие арены, посмотреть куда более захватывающие поединки, чем здесь. «Младший брат, я больше не могу!» — раздался крик. Черты его лица исказились, а в его глазах, смотрящих на Чен Сюня, читался страх. «Брат, держись!» — кричал и ревел Чен Сюнь ободряюще. «Я еще в порядке!» Му! Черныш подкрался незаметно, и противника, наконец, выкинули с ринга, с облегченной улыбкой на лице, все наконец закончилось. Чен Сюнь также успешно одержал 4-ю победу. 2 часа спустя. «Младший брат, умоляю тебя, не упорствуй, признай поражение. Невозможно, мы даосы, как мы можем предать нашу гордость? Брат, давай сражаться еще один день». Му. Черныш вновь подкрался и скинул того с арены. У ученика больше не оставалось причин жить, его глаза были направлены в небосвод, и он рухнул за пределы ринга. В его теле не осталось ни капли манны. Чен Сюнь одержал 5-ю победу. Еще 2 часа спустя. «Младший брат, у меня все еще есть бесчисленное множество талисманов, которые я не использовал, ты не можешь позволить себе принять мою атаку. Брат, атакуй меня полностью». Через час старший брат едва стоял на ногах, глаза его задрожали, и все его талисманы исчезли. «Моу, скрытая атака, черный бык, в атаку». «Ах!» Ученик вскрикнул, и его тело взлетело в воздух, из его глаз потекли 2 полоски слез. «Мои талисманы». Чен Сюнь одержал 6-ю победу, но его ноги уже дрожали. На следующий бой он выходил, опираясь на Черныша. Хотя Чен Сюнь был ничем не примечательным, такая непоколебимая воля шокировала даже старейшин заложения основ, и они посмотрели на арену, где проходил его бой. Младший брат, ученик смотрел на Чен Сюня, который едва стоял на ногах, и слегка нахмурился. «Ты ходить-то можешь?» Волосы Чен Сюня развивались, а глаза налились кровью. Он наклонился, положил руки на колени, медленно поднял голову и сказал: «Старший брат, нападай». «Конечно, я уважаю желание младшего», ученик выглядел серьезным, и он был потрясен и восхищен этим взглядом. Однако спустя одну палочку благовоний, Чен Сюнь, громко крича и размахивая кулаками, бросился вперед с ранами по всему телу. Его противник лишь вздыхал от переживаний. Про время – это некий древний метод исчисления. Палочка благовоний – 30 минут, чашка чая – 15 минут летом, 10 минут зимой. Подул порыв холодного ветра, Чен Сюнь не выдержал и упал прямо на арену, как железный столб. Брат, Му, они поспешно вышли вперед, чтобы проверить, но, к счастью, не было никаких проблем, и даже старейшина на стадии заложения основ также вышел вперед, чтобы проверить. С ним все в порядке, просто он был физически и психически истощен после неоднократных сражений, он может просто вернуться и восстановиться за несколько дней. Спасибо, старейшина. Ученик сложил руки перед грудью в знак благодарности. Старейшина кивнул, и в его глазах было какое-то волнение. Этот человек, вероятно, был свободным культиватором, а люди, подобные им, порой обладают такими характеристиками. Это беспомощность перед собственным талантом, но и непреклонность перед судьбой. Они будут бороться до последней капли крови, но никогда не признают поражение. Но реальность такова, на него не бросают свой взор большие фигуры. Такой человек слишком зауряден, и его непреклонная воля есть не что иное, как бездарная ярость, которая не в силах изменить его способности к культивации. Чен Сюня утащил с горы большой черный бык. Глава 45. Черныш, я занял 478-е место, и стабильно получу 500 очков вклада. За два дня мы получили больше, чем за два года нашей работы. Чен Сюнь лежал на спине Черныша и проверял талисман в руке. Как только соревнование закончится, мы можем отправиться в зал вкладов секты для обмена. Му, Черныш повернул голову и с тревогой посмотрел на Чен Сюня. Черныш, что такое? Когда мы были в городе Спокойной Скалы, разве у нас была легкая жизнь? Мы тоже постоянно продирались сквозь различные трудности, Чен Сюнь спокойно сказал с улыбкой. Мы можем получить так много очков вклада в обмен на мелкие царапины. Мы получили немалую прибыль. Мы должны поблагодарить секту за предоставленную нам возможность. Му, Черныш кивнул, в глубине души думая, что было бы здорово, если бы он мог пострадать вместо Чен Сюня, ведь его шкура и плоть были куда прочнее. Вернувшись в лекарственный сад, Чен Сюнь приободрился и намазал все свое тело мазью. Черныш стоял рядом с ним и просто смотрел. Эту пилюлю голодания можно использовать только в экстренных случаях, мы тратим не так уж много времени на еду. Чен Сюнь достал пилюлю темно-желтого цвета. Он изготавливал их разок в прошлом году. Съев ее, действительно не чувствуешь голода, но и не было чувства насыщения, что было слишком скучно.